Содержание. Как Саша и Маша подружились. Сашин хвостик. Кукла Таня заболела. Яблоки для дедушки. Малыш, похожий на поросенка. Всем по кусочку. Собака из рисовой каши с изюмом. Маша немножко простудилась. Саша не хочет пить чай. Как Саша и Маша вырезали картинки. 10 красных ноготков и 1 красный нос. Кукла Таня на корабле. Дед Мороз уже ушел. Учитель Саша. Снеговик с метелкой. Тетя на машине. День рождения Маши. Волк, который все время смеется. Как Мишка упал с самолета. Слишком много марок. Стеша не хочет гулять. Кудряшка. Шишка и повязка. Прогулка в огромной луже. Что спрятано в саду? Тележка на колесах. Как Саша и Маша сажали цветы. Как Саша звонил Маше. Плитка шоколада. Маша потерялась. Маша в гостях. У сапожника. Птичье гнездышко. Кенгуру в овсянке. По воде босиком. Как Саша бодался с козленком. Как Саша пел на улице. Как Саша облил бедную кошку. Дядя с бородой. Продавец метелок. Как Саша и Маша нашли собаку. Таки добрый пес. Как Саша порезался. Таки носит все подряд. Пластилиновые фигурки. Таки за столом. Таки потерялся. Таки в пруду. Саша и Маша женятся. В гостях. Кто съест больше всех блинов? Как Саша и Маша покупали сигары. Как Саша был девочкой. Конец содержания.